Повесть об уцелевшем воине. Хотя рассказчица и знает свое дело, не сказать, что за ее историей следят внимательнее, чем за первой. Не только потому, что скрывают карты больше, чем рассказывают, но и потому еще, что стоит карте сообщить поболее, как сразу же другие руки порываются забрать ее себе, чтобы приметать к другой истории. Начнет кто-нибудь рассказывать свою при помощи таро, принадлежащих, кажется, только ему, и вдруг оказывается, стремительно приспевшая развязка совпадает с концовками других историй, оспаривающих у рассказчика картинки катастроф. К примеру, человек, во всем похожий на офицера, начал с узнавания себя в рыцаре посохов и даже передал ему таро по кругу, чтобы все увидели, какого чудного и сколь богато убранного скакуна он оседлал в то утро, отправляясь из казармы, в какую был одет он щегольскую форму с блестящими пластинами брони, с цветком гордении на пряжке ножных лад. Настоящий облик, словно говорил он, именно таков. И ежели сейчас он выглядит столь неприглядно и чувствует себя так неуверенно, тому причиной то ужасающее происшествие, о коем и намеревался он поведать. Но если присмотреться, некоторые элементы этого портрета соответствуют его теперешнему виду. Седые волосы, отсутствующий взгляд, обломленная пика. Правда, это может быть и не обломок пики, тем более, что он зажат в левой руке, а свиток, донесение, которое ему в соответствии с приказом требовалось переправить, вероятно, через вражеские линии. Допустим, это порученец с приказом прибыть в ставку монарха или полководца и лично передать ему депешу, от которой зависит исход битвы. Сражение в разгаре, рыцарь оказался в его гуще, воинство противников мечами прокладывают одно в другом дорогу, как в 10 мечах. Рекомендуются 2 способа сражения: либо разить кого придется, либо наметить себе достойного врага и заниматься им одним. Вот видит порученец, что навстречу ему движется рыцарь мечей, выделявшийся изысканностью из своей экипировки и снаряжения коня. Доспехи рыцаря, в отличие от тех разрозненных, что были на его соратниках, имели массу всевозможных причиндалов, и были все, от шлема до набедренников, одного барвинкового цвета, являя собой прекрасный фон для золотистых нагрудника и поножей. На ногах у рыцаря были чулки из той же красной камчатной ткани, что и чепрак коня. Несмотря на пот и пыль, было заметно, что у рыцаря тонкие черты. Огромный меч держал он в левой руке, каковой подробностью пренебрегать не следует. Левши — опасные противники. Но и у нашего рассказчика дубина тоже в левой, так что, как противники, они друг друга стоят. 2 меча, скрещенных среди вихря веточек, листочков, желудей, бутонов, говорят о том, что эти двое вступили в поединок с глазу на глаз и косыми ударами мечей кромсают окружающую зелень. Нашему герою показалось, что рука у неприятеля скорее быстрая, чем сильная, и довольно бросится, очертя голову, чтоб одолеть его. Но Барвинковый, держа свой меч плашмя, обрушивает на него град ударов так, что вбивает его в землю, словно гвоздь. Уже взбрыкивают в воздухе ногами кони, опрокинутые, словно черепахи, на землю, что усыпано мечами, изогнутыми, точно змеи, а Барвинковый все не сдается. Сильный, как конь, неуловимый, как змея, и защищенный панцирем не хуже черепахи. Чем ожесточенней поединок, тем больше дуэлянты щеголяют своей доблестью и наслаждаются открытием в себе или в противнике все новых неожиданных ресурсов. Так топтание понемногу оборачивается грациозным танцем. Поглощенный поединком, наш герой уже забыл о своей миссии, когда вдруг высоко над лесом раздается трубный глас, похожий на звук архангельской трубы, изображенной на аркане страшный суд, иначе на аркане ангела. То рыцарский рог Олифант, и он трубит сбор паладинов императора. Конечно, императорскому войску угрожает серьезная опасность, и офицер без промедления должен спешить на помощь своему владыке. Но может ли быть прерван поединок, когда речь идет о чести и о наслаждении? Наш рыцарь должен поскорее завершить его и хочет сократить дистанцию, образовавшуюся меж противниками, когда грянула труба. Но где ж Барвинковый? Мгновение замешательства, и неприятель испарился. Рыцарь устремляется в лес, одновременно откликаясь на сигнал тревоги и гонясь за беглецом. Он пробирается сквозь чащу меж ветвей побегов сухостоя. От карты к карте рассказ движется скачками, которые надо как-то упорядочить. Вдруг лес кончается. Вокруг простерлась безмолвная открытая равнина, которая в вечернем мраке кажется пустынной. Но если приглядеться, видно, что она заполнена людьми, беспорядочной толпой, покрывшей все пространство, не оставив ни единого пустого уголка. Однако эта сплющенная, будто размазанная по поверхности земли толпа, среди которой нет стоящих на ногах, кто навзничь распростерт, а кто ничком, они не могут поднять головы выше растоптанной травы. Те, кто еще не скован смертью, дергают конечностями, словно учась плавать в темной липкой жиже собственной крови. Где кисть руки торчит диковинным цветком, раскрывается и закрывается, ища запястье, от которого отсечена. Где пробует легко шагнуть стопа, не ощущая над лодыжкой веса тела. Где головы пажей и суверенов откидывают с лба длинные локоны, вновь падающие на глаза, или пытаются поправить съехавшую на бок по проплешине корону, но лишь вздымают подбородком пыль или заглатывают гравий. Что за напасть обрушилась на императорскую армию? С таким, наверное, вопросом обратился рыцарь к первому встреченному им живому существу, до того оборванному и чумазому, что издали он походил на безумца из Таро. Вблизи же обнаружилось, что это раненый и оттого хромающий солдат, унесший ноги с поля брани. В безмолвном пересказе нашего героя голос этого бедняги звучит смятенным, хриплым пробарматыванием обрывком фраз на малопонятном диалекте с таким примерно смыслом. «Не дурите, господин лейтенант, теперь у кого есть ноги, ходу! Все переворотилось кверху дном, остались мы, как раки на мели, откуда только принесла нелегкая этих чумовых, свалились оглашенные, как снег на голову, и в два счета сделали из нас корм мухам. Берегись их, твоя рыцарская светлость, обходи их стороной!» И вояка, сверкая срамом сквозь дыру в портах, плетется себе дальше с узлом поживы, добытой из карманов бездыханных тел, обнюхиваемый бродячими собаками, учуявшими в нем собрата по зловонью. Но этим нашего героя не удержишь. Избегая завывающих шакалов, он прочесывает поле смерти и при свете луны видит, как блестят висящие на дереве золотистый щит и серебристый меч. Он узнает в них снаряжение своего противника. С соседней карты донеслось журчание. Там среди камышей бежит поток. На берегу его снимает с себя доспехи тот самый неизвестный воин. Разумеется, наш рыцарь не может атаковать его в такой момент. Он прячется, чтобы подкараулить неприятеля, когда тот будет вновь вооружен и сможет защищаться. Из-под доспехов показались нежные белые конечности, а из-под шлема водопад темных волос, спускающихся вдоль спины до самого ее изгиба. У воина девическая кожа, женские икры, грудь и лона королевы. Это женщина, под звездами совершающая, присев на корточки, вечернее омовение. Как каждая новая карта, ложащаяся на стол, разъясняет или исправляет смысл предыдущих, так это открытие развеивает прежние чувства и намерения рыцаря. Если ранее соперничество, зависть, рыцарское уважение к храброму противнику в душе героя сталкивались с жаждой победить его, отомстить, взять верх над ним, то теперь стыд от того, что угрожала герою девичья рука, желание поскорей восстановить поруганное мужское достоинство, сталкиваются с огорчением от того, что он тотчас же признал себя побежденным, покоренный этими рукой, подмышкой, грудью. Первое из новых побуждений — наиболее сильное. Если мужские роли оказались перепутанными с женскими, то нужно сразу раздать карты заново, восстановить нарушенный порядок, без которого не ясно, кто ты и чего от тебя ждать. Меч — не женский атрибут, это узурпация. И рыцарь, который, встретившись с противником своего пола, никогда бы не воспользовался его безоружностью, тем более не обокрал бы его тайком, подбирается теперь через кусты к висящему оружию, украдкой ухватывает меч, срывает его с дерева и убегает. В борьбе между мужчиной и женщиной не может быть ни правил, ни лояльности, думает наш рыцарь и еще не знает, до чего же к своему несчастью прав. Он собирается исчезнуть из лесу, но вдруг его хватают за руки и за ноги, связывают и подвешивают вниз головой. Из прибрежных зарослей выскакивают обнаженные длинноногие купальщицы, вроде той, которая на карте «Мир» устремляется в просвет меж кронами. Это отряд гигантских амазонок, после боя хлынувших к воде, чтобы освежиться, понежиться и закалить свою силу грозных львиц. Они набрасываются на него, хватают, опрокидывают, отнимают друг у друга, щиплют, тащат в разные стороны, пробуют его пальцами, ногтями, языками и зубами. Нет, не так, с ума сошли, не трогай, что вы делаете, так не надо, хватит, ты меня погубишь, ой-ой-ой, помилосердствуй. Полумертвого его спасает отшельник, который с фонарем обходит места битвы, складывая вместе части тел, врачуя изувеченных. Речь праведника можно вывести из последних карт, которые рассказчик кладет на стол дрожащую рукой. «Не знаю, можно ли считать удачей твое спасение, солдат? Разгром, резня — удел не только армии, которая воюет под одним с тобою флагом. Войско амазонок-мстительниц сметает и опустошает рати и империи, растекаясь по континентам. Уже 10 тысяч лет подчиненным зыбкому мужскому верховенству. Непрочное перемирие, удерживавшее мужчин и женщин от внутрисемейных битв, нарушено. Жены, сестры, матери и дочери не признают в нас более отцов, братьев, сыновей, мужей, а видят лишь врагов и спешат с оружием в руках пополнить ряды мстительниц. Наши гордые твердыни сдаются одна за другой. Никому из мужчин нет пощады, если не убьют, кастрируют. Лишь немногим избранным, как трутням в улье, предоставляется отсрочка. Но их ожидают муки еще более жестокие, чтобы отбить у них охоту хвастаться. Вину мужчины, возомнившего себя мужчиной, не искупить ничем. Ближайшие тысячелетия будут временем владычество цариц-карательниц.